Глава 3. Хаяма Хаята никогда не остается безучастным. Наступил обеденный перерыв, но покой мне только снился. Квас гудел, словно встревоженный улей. Устав от занятий, все стремились поболтать с друзьями, обсудить, кто куда пойдет после школы и что будет смотреть вечером по телевизору. Все их слова влетали в одно мое ухо, только чтобы тут же вылететь из другого. Они, должно быть, на каком-то иностранном языке говорят, и их совершенно не понимаю. С таким же успехом меня могло здесь вовсе и не быть. Впрочем, есть ощущение, что сегодня все разговаривают еще активнее, чем вчера. Наверное, все из-за того, что нам надлежит разбиться на группы для дня открытых дверей. Пусть до принятия окончательного решения еще было время, срок истекал послезавтра, но мой квас был впереди планеты всей и обсуждал не сколько куда ты идешь, сколько с кем ты идешь. Конечно, у всех одноклассников были свои предпочтения по этому вопросу. Все верно, ведь школа это не только место, где получают знания. Это еще и модель общества в миниатюре. И как любое общество, здесь существовала своя иерархия. Конечно, поскольку у нас демократия, можно было взять свое количеством, а не влиянием. Большинство рулит, всегда можно призвать на помощь друзей. Я полуприкрыл глаза, подпер голову рукой и наблюдал за классом. Не скажу, что уже устал, ведь мне удалось хорошо выспаться сегодня. Но в таких условиях сонливость накатывала на меня сама собой. А пока я клевал носом, перед моим лицом вдруг махнули рукой. Открыв глаза, я увидел Тоцуку Сайку, севшего на соседний стул. «Привет». Я замер. «Ты не мог бы готовить мне завтраки каждый день?» «Что?» «Нет, ничего, я слегка задремал». «Ух, черт, совсем не соображал, что говорю. Как можно быть таким милым? Ну он же парень, парень, парень!» «Нет, не видать мне завтраков». «Хотел чего?» — спросил я, чуть помедлив. «Нет, ничего. Просто решил поздороваться. Надеюсь, не помешал Хикигая?» «Нисколько. Я готов уделять тебе от 4 до 6 часов в сутки. При таких раскладах я получу от 4 до 6 часов любви». «А если так, то я все время должен буду находиться при тебе», — хихикнул Тоцука. «Кстати, Хикигая, ты уже записался с кем-нибудь в группу?» «Чему быть, тому не миновать, а чему не быть, тому не быть». Тоцука озадаченно склонил голову, отчего его воротник съехал чуть вбок. «Как можно иметь такую гладкую кожу? Чем он пользуется?» «Я хочу сказать, что мне все равно», — пояснил я ему. «Все, что находится за пределами моего дома, имеет одинаковую ценность для меня. Нулевую, другими словами». «Ого, ты порой так круто говоришь». Казалось бы, я не сказал ничего особенного, но Тоцука все равно был так поражен, словно я задвинул невероятно умную мысль. Чувствую, моя привязанность к нему только упрочнится. Но то, что он так вот запросто располагает к себе, вызывает определенные опасения. Я рискую вступить на скользкую дорожку. «Так ты не решил, с кем пойдешь?» — неуверенно переспросил он. Не знаю, что ему ответить. Вроде бы он намекает, что хочет пойти со мной, но раз уж я уже решил, то ничего не поделаешь. К тому же его вопрос заставил меня насторожиться и вспомнить кое-что из прошлого. Это случилось в 8 классе, когда я был вынужден стать старостой класса от парней. А староста от девочек сказала мне, что будет рада поработать со мной. Как же я ошибался насчет тех ее слов. Никогда больше не допущу подобного. Я уже пережил один позор. Признание в качестве штрафа проигравшему в камень-ножницы-бумагу. Поддельные любовные записки, написанные парнями по науськиванию девчонок. Не желаю иметь с этим ничего общего. Так, надо успокоиться. Ты сам-то решил? Я? — переспросил Тоцука, получив свой вопрос обратно. «Да, решил». Прикрыв глаза, он осторожно ждал моей реакции. «Ну, это жизнь, ничего не поделаешь». Он же состоит в теннисном клубе, и у них там своя тусовка. И наверняка они уже разберутся, кто с кем пойдет. Да и в классе у него есть друзья. Я же, напротив, вступил в клуб, игравший роль изолятора для неудачников. Откуда у меня возьмутся друзья? Если подумать, то у меня нет друзей среди парней, поэтому и думать о выборе смысла нет. Фига, я парень. Какой он милашка. Я даже не слышал, что он там говорит. И все-таки странное это чувство, когда вот так разговариваешь с кем-то в классе. С той заварушки с теннисным клубом со мной даже 2-3 раза перекинулись парой слов. Можно ли считать это дружбой? Наверное, для таких разговоров даже не важно, знакомы ли мы. Это схоже с очередью в магазине. Сколько сегодня народу, да? Я устал каждый день так стоять. Это же не делает вас друзьями соседом по очереди. Друзья это, например, вот так. А я-то ты уже решил, куда пойдешь? Я думаю о медийных организациях и госструктурах. Нифига ты дал, словно Супермен. А ведь мы одного возраста. Может, мне стоит проявить к тебе должный респект, как к родителям? Типа мы теперь все должны? А ты в теме, бро, не забывай, в душе мы все дети. Разве это не достойный пример дружбы? Разговаривать друг с другом вот так запросто, ни о чем не заботясь. Я чуть не расхохотался, ведь для меня это абсолютно невозможно. И что это за фигня про респект? Он что, под репера косит? Хаяма Хаято стоял в окружении 3 парней. Открытый для всех и каждого, как всегда. Все звали его по имени, и он поступал по отношению к друзьям так же. Это была еще одна деталь дружбы. Но я чувствую, что это всего лишь притворство. Это в манге, фильме или аниме все зовут друг друга по имени. Там все роли расписаны заранее. Но может это не во вред? Был бы у меня такой опыт. Я не имею ничего против манги, только против тех, кто ее рисует. Если она мне не понравилась, я бы с радостью навалял автору. Эксперимент. Позвать кого-то по имени и посмотреть, изменятся ли ваши отношения. Сайка. Я обратился к Тоцуки, но тот ничего не ответил. Он замер, в изумлении уставившись на меня. Видали? Ничем это не помогло. Какой смысл звать кого-то по имени, если между вами еще нет сколько-нибудь тесных отношений? Например, когда Займакуза зовет меня Хатиман, я его игнорирую. Так и знал, что все эти лицемеры лгут, стараясь показать, как они близки друг к другу. А пока стоит извиниться перед Тоцикой. Извини, я только... Я так рад. Меня еще никто не звал по имени. Я... Что? Тоцука широко улыбнулся, а его глаза словно заволокла пелена. Что такое? Восславим лицемерам спасителей моих, придумавших такую штуку. Тогда я могу звать тебя Хики? Никогда. Нет, значит нет. Сейчас только один человек называет меня этим позорным прозвищем. И я не горю желанием, чтобы их число увеличилось. Тогда Хатиман. Снова спросил Тоцука, немного поразмыслив. Динь-динь-динь. В моих ушах раздался звон. Повтори. Тоцука смущенно улыбнулся, не понимая, как понимать мою реакцию. Хатиман. Осторожно повторил он. Хатиман? На этот раз вопросительно. Хатиман, ты меня слушаешь? На этот раз уже сердито. Вид рассерженного Тоцуки вернул меня на землю. Черт, я позволил его красоте очаровать меня. Извини, так о чем мы говорили? Я постарался замять происшествие, одновременно составляя мысленный отчет о результатах эксперимента. Вывод. Если позвать Тоцуку по имени, он станет таким милашкой.